Утренние старики. Олег Куваев. Избранные произведения в двух томах. Том 1. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1988 год. С самого начала здесь у меня вошло в привычку просыпаться глубокой ночью в состоянии, схожем с ожиданием чуда. Несколько минут я лежал с открытыми глазами в кромешной тьме. Тьму оттеняли, если что-либо может ее оттенять, только серые полоски света по краям завешенных солдатскими одеялами окон. Я вставал и ощупью шел через комнату. Половицы под босыми ногами скрипели, визжали и взлаивали. Они были сделаны из дерева неизвестных пород, пересохли в малоизученном климате Центральной Азии, и оттого звук их казался диким и непривычным. Я спотыкался об огромной архарье рога в углу. Дверь с азиатским же скрипом распахивалась, и я сразу шагал в звезды. По ночам пыльная мгла, висевшая над восточным Памиром, исчезала. Разреженный воздух 4-километровых высот становился холодным и чистым. Звезды выступали, как манная крупа на сукне. Млечный путь казался прокрашенным взмахом малярной кисти. Иного сравнения и подобрать трудно, до того он был четок. Так я стоял, перебирал босыми ногами на холодном цементе крыльца, вздрагивал от ночного озноба и слушал шум реки, мчавшийся с известного по школе хребта Гиндукуш. Да-да, утром на горы свой взор обрати, вечер встречай, глядя на воды. В темноте слышались скрип шагов часового, иногда стук копыт и фырканье лошади. Кто-то из офицеров возвращался с ночной проверки пограндозоров. Я находился на одной из самых высокогорных в стране пограничных застав. Это и было чудом, если угодно. С давних пор я люблю отдаленные местности и общение со стариками. В этом при желании можно усмотреть тоску по утерянному спокойствию и мудрости. Но я думаю, что причина проще, если бытие наше представить как длинный бег по пересеченной местности. Ясным солнечным утром ты выбираешь маршрут и мечтаешь о том, чтобы маршрут оказался хорошим, а сам ты неплохим бегуном. Не всем, правда, дано до финиша знать истину бега. Старики же как бы выходят уже на финишную прямую. Так или иначе, я был здесь, на отдаленной заставе, и каждое утро отправлялся к единственному в округе человеку пожилых лет. Он пас принадлежащих заставе баранов, а жил в километре от нее, у подножия зубчатого коричневого хребта. Я шел к нему мимо чахлой травки, бараньих черепов, выбеленных высотным солнцем, и черных от пустынного загара камней. Звали его редким именем Хакерох, что в переводе означает «дорожная пыль». Происхождением своим имя обязано было обычаю древних времен. Называть младенца столь ничтожно, чтобы дьявол или кто там еще из злых сил не счел нужным им заинтересоваться. Трудно, конечно, представить что-либо ничтожнее дорожной пыли. Но сам Хакерох, на месте злых сил я подумал бы, прежде чем связываться с ним лет 20 назад. Да и сейчас тоже. Он выходил навстречу, опираясь на палку, хромоногий, грузный, с неподражаемыми кавалерийскими усами на обрюзшем лице –